Утро потонуло в бурых сумерках, и гондорцы, накануне обнадеженные появлением Фарамира, снова пали духом. Крылатые призраки не показывались, но высоко над городом то и дело разносился отдаленный вопль. Заслышав его, одни на миг цепенели, другие послабее плакали от ужаса. А Фарамир опять уехал. «Передохнул бы хоть немного», — ворчали ратники. «Государь не жалеет своего сына, он воюет за двоих, за себя и за того, который не вернется». И многие, глядя на север, вопрошали, где же все-таки рестанийские конники. Уехал Фарамир не по своей воле, военный совет возглавлял градоправитель, и был он в этот день неуступчив. Совет собрался рано утром, общий глаз присудил, что из-за угрозы с юга войска у них мало, и отразить нашествие не удастся, разве что подойдут рестанийцы. Пока их нет, надо всех ратников собрать в городе и разместить по стенам. «Однако», — возразил Динетер, — «нельзя же без боя покидать Рамас-Экор, великую крепь, раз уж мы ее такими трудами отстроили. И нельзя позволять им переправиться без урона. Войско для осады им нужно огромное, не смогут они переправить его ни к северу от Каир-Андроси, там болото, ни на юге, там Андуин широк, у них лодок не хватит. Стало быть, они пойдут на Асгилиад, как и прежде, когда Боромир их отразил». «Тогда это был просто-напросто набег», — заметил Фарамир. «А нынче? Если даже мы их положим десятерых на одного нашего, что им этот урон? Силы уж очень неравные. Для них и тысяча не в счет, а для нас и сотня — огромная потеря. Да при отступлении к городу от крепи нам их и вовсе не сдобровать. Могут отрезать, и тогда перебьют всех до единого». «А Каир-Андрос, — добавил князь Имраиль, — оборонять Асгилиад значит удерживать и этот островок. Но слева-то он не прикрыт. Мустангримцы, может, подоспеют, а может и нет. Фарамир говорит, за черными вратами собралось бесчисленное воинство. Они могут выставить не одну рать и ударить с разных сторон». «Волков боятся в лес не ходить», — сказал Динетер. «Есть дружина на Каир-Андросе, вот пусть и удерживают остров. Повторяю, нельзя сдавать Пеленорскую крепь и переправу без боя, и хорошо бы нашелся воевода, у которого хватит отваги исполнить приказ государя». Воеводы молчали. Наконец Фарамир сказал: «Не мне перечить тебе, государь, и кому как не мне попытаться заменить Боромира. Итак, ты велишь мне отстаивать переправу и крепь?» «Да, велю», — подтвердил Динетер. «Тогда прощай», — сказал Фарамир. «Но ежели я вернусь, смени гнев на милость». «Смотря с чем ты вернешься», — отозвался Динетер. Фарамира провожал Гэндальф и сказал ему на прощание: «Ты все-таки побереги себя. Не кидайся в сечу на верную смерть. Война войной, а здесь, в городе, без тебя не обойтись. И отец твой любит тебя, Фарамир. Он еще вспомнит об этом. Возвращайся же». И вот Фарамир снова уехал, взяв с собой небольшой отряд добровольцев. В Минас Тирити со стен вглядывались во мрак, застилавший руины древней столицы, и гадали, что там происходит, ибо, видно, ничего не было. А другие по-прежнему смотрели на север и высчитывали, далеко ли до них скакать Теодену Рестанийскому. «Но он ведь придет на подмогу. Не изменил старинному союзу?» — спрашивали они. «Придет», — говорил Гэндальф. «Даже если запоздает с подмогой, но посудите сами. Не раньше, чем два дня назад вручили ему багряную стрелу, а от Эдораса до Минас Тирита многие десятки миль». Лишь к ночи примчался гонец с переправы. Он сказал, что несметная рать вышла из Минас Моргула и близится к Асгилиату. А с нею полчища рослых свирепых харадримцев. «Ведет ее, как встарь», — оповестил гонец, черный повелитель призраков. «И смертный ужас предшествует ему». Эти зловещие слова были последними, какие Пин услышал в свой третий день в Минас Тирите. Почти всем было не до сна. Мало оставалось надежды, что Фарамир отобьет или задержит врагов. На следующий день темнота хоть больше и не сгущалась, но еще тяжелее давила на сердце, и страх не отпускал. Дурные вести не замедлили. Вражеская рать переправилась через Андуин. Сдерживая натиск, Фарамир отступал к Пеленорской крепи, к сторожевым башням, но врагов было 10 на одного. «Туго нам придется по эту сторону крепи», — сказал гонец. «От них не оторваться, идут по пятам. На переправе их много побили, но куда меньше, чем надо бы. Они хорошо подготовились, понастроили втайне на восточном берегу уймищу плотов и паромов. Воды было не видать, кишмя кишели. Но страшнее всего черный главарь. Один слух о нем цепенит самых стойких бойцов. Враги, и те страшатся его пуще злой смерти, потому и лезут, как очумелые». «Тогда мое место там, а не здесь», — сказал Гэндальф и немедля умчался, исчезнув в темной дали серебристым промельком. И всю эту ночь Пин одиноко стоял на стене и глядел меж зубцов на восток. Едва в сумраке, словно в насмешку, прозвонил утренний колокол, как за мутным простором Пеленора показались огни, где-то там, у крепи. Тревожные возгласы караульных призвали к оружию всех ратников в городе. Красные вспышки зачастили, и в душной мгле прокатился глухой грохот. «Штурмуют крепь!» — слышалось кругом. «Проламывают стены! Сейчас прорвутся!» «Фарамир-то где?» — в смятении воскликнул Берегонд. «Не погиб же он! Не может этого быть!» Первые вести доставил Гэндальф. Он приехал ближе к полудню, с горсткой всадников, сопровождая повозки, забитые ранеными. Немногих удалось вынести из боя у сторожевых башен. Гэндальф сразу же поднялся к Динетеру. Градоправитель сидел теперь в высокой палате над тронным чертогом Белой башни, и Пин был при нем. Динетер переводил взгляд с тусклых северных окон на южные, с южных на восточные, словно его черные горящие глаза проницали завесы обступившей тьмы. Но чаще всего смотрел он все же на север, а иногда и прислушивался. Точно до ушей его, силою некой древней ворожбы, мог донестись топот копыт с далеких равнин. «Фарамир вернулся?» — спросил он. «Нет», — отвечал Гэндальф. «Но когда я его покинул, он был еще цел и невредим. Он остался с тыловым отрядом прикрывать отступление через Пеленор. Только вряд ли они продержатся. Грозный у них противник, тот самый, кого я опасался». «Неужели явился сам черный властелин?» — в ужасе вскрикнул Пин, забыв о дворцовых приличиях. «Нет, господин Перегрин пока еще не явился», — с горьким смехом ответил ему Динетер. «Он явится торжествовать надо мной, когда все будет кончено, а до поры до времени шлет воевать других. Так, сударь мой, невысоклик делают все владыки, не обделенные мудростью. Иначе зачем бы сидел я здесь на башне? Наблюдал, размышлял, выжидал и жертвовал сыновьями. Мечом я владеть не разучился». Он встал и распахнул свое длинное темное облачение. И под ним, к изумлению Пина, оказались кольчуга и длинный двуручный меч в черно-серебряных ножнах. «Уж много лет я даже и сплю в доспехе», — молвил он, — «чтобы не давать поблажки старческому телу.